Глава 10. Перестрелка. Вместо привычной радиопрограммы из рации донеслись крики. «Перестрелка! Перестрелка! Агент ранен! 108! Диспетчеру нужна помощь! Агент ранен!» На подобные вызовы диспетчерская всегда отвечает тремя короткими сигналами, после которых все должны выйти на связь. Три громких сигнала, а потом из рации раздается. «Всем-всем-всем! Боевая готовность! Перестрелка в городе! Перестрелка в городе! 108! Сообщите, где находитесь!» 108, рядом с северо-западным углом перекрестка 5 и Хайнс. Квадрат 3, мы попали в засаду. Агент ранен, выстрел в голову. Из рации доносятся звуки выстрелов. Напарник раненого в таком отчаянии, что от его голоса по спине пробегает мороз. Повторяю, мы в окружении, требуем подкрепления. Скорую в квадрат 3. Агент 209 ранен в голову. Господи, да скорей же, нам нужна помощь. Всем патрулям, перестрелка. Ранен агент, квадрат 3, всем патрулям, прием, вызывает нас диспетчер. Вызов застал меня врасплох, как неожиданный хук в челюсть. Осознав, что все происходит по-настоящему, я сразу перешел к делу. Тот вечер мы работали над делом вместе с Джейком, моим новым напарником, опытным ветераном спецслужб, пользовавшимся безмерным уважением коллег. Мы с Джейком переглянулись. Где-то там гибнут наши ребята, и это не шутки. Все происходит на самом деле. Нам пришлось быстро свернуть слежку за клиентом и отправиться в квадрат 3. Через несколько минут на вызов откликнулись другие подразделения Федерального бюро расследований и местная полиция. Для начала мы постарались как можно быстрее оцепить район перестрелки, чтобы не дать нападавшим уйти. Скорые и все свободные патрули направились на место происшествия. В таких делах самое важное – быстро оцепить периметр, чтобы никто не мог войти или выйти из зоны перестрелки. Одно из подразделений выставило патрульных рядом с находившейся поблизости парковкой. Бывалые перевозчики наркотиков могут быть крайне безжалостными и жестокими, и сегодня вечером они вновь подтвердили свою репутацию. Мы вышли из машины и бросились к месту перестрелки. Сердце выскакивало у меня из груди. Когда такое случается, в эфире не должно быть никого, кроме тех, кто находится на месте перестрелки. Остальные должны внимательно слушать. Откуда стреляют? С какой стороны нам лучше не заходить? Где находится раненый агент? Наша цель – расчистить путь к нему, отразить любую атаку противника и оказать первую помощь. Когда мы подоспели к месту перестрелки, уже темнело. Периметр был оцеплен. В небе кружил вертолет. В первую очередь нам нужно было добраться до пострадавшего агента. Мы подошли ближе, но тут путь нам преградила патрульная машина, охранявшая участок периметра, через который мы собирались войти. «Сюда нельзя!» — остановил нас один из офицеров. Мы предъявили ему документы и значки, но он был неумолим. «Извините, парни, командование приказало никого не впускать и никого не выпускать». «Командование?» «Слушай, я старший специальный агент», — насел на него Джейк. «Либо ты сейчас подвинешь свою машину, либо я просто подвину ее сам. Понял? У нас тут раненый агент, и его напарнику нужна помощь. Мы входим». Офицер подчинился и передвинул машину, а потом закрыл за нами оцепление. Дежуривший в небе вертолет тут же заметил наше появление, вышел в эфир и попросил нас представиться. Мы с Джейком вели наблюдение под прикрытием, поэтому на крыше автомобиля не было крупного идентификационного номера, как на полицейских машинах. «Федерал 2-7. Захожу в зону», — ответил я. «Воздух 3, федералу 2-7. Вы направляетесь в зону перестрелки. Остановитесь. Дальше не идти. Прием. Воздух 3, говорит федерал 2-7», — выхватил у меня рацию Джейк. «Сообщите местоположение агентов. Повторяю, сообщите местоположение раненого агента». «Роджер 2-7. Продолжайте двигаться прямо вперед, строго на север», — раздался по рации другой голос. Но их тут же перебил командный пункт, вышедший на связь на частоте вертолета. «Федерал 2-7, немедленно вернуться на командный пункт!» Мы с Джейком недоуменно переглянулись, совершенно не понимая, что за умник отдает такие приказы. «Федерал 2-7, немедленно вернуться на командный пункт! Прием! Федерал 2-7, подтвердите!» Немного подумав, Джейк ответил. «Ответ отрицательный, идиоты! Федерал 2-7 не покинет зону оцепления! Мы найдем наших агентов!» «2-7, немедленно покинуть зону действий! Мы ожидаем прибытия группы захвата. Это приказ!» — рассерженно прорычал тот же голос. «Ответ отрицательный!» — тут же отозвался Джейк, убавил громкость и взглянул на меня. Тут до нас обоих наконец дошло, кому принадлежит этот голос. Старшему агенту, который чисто случайно встречается с помощницей генерального прокурора, приписанной к нашему подразделению. С какого перепугу он возомнил себя начальником? На самом деле парень вообще был из другого подразделения, и подготовка у него была так себе. Опыт в таких делах у него был, прямо скажем, нулевой, и тем не менее он имел наглость взять на себя руководство операцией. Разумеется, остальным подразделениям понравилась его идея дождаться прибытия отряда спецназа. конце концов, точного местонахождения стрелка никто из нас не знал. Ладно, пусть он никого не пускает. А они слушаются, как стадо баранов. От трусов помощи ждать не приходится. Если вернемся на командный пост, нас отстранят от этой истории. «Готов пойти дальше вместе со мной?» — спросил Джейк. «Готов», — отозвался я. «С вертолета сказали, что нам прямо». Внезапно раздались еще два выстрела, и мы инстинктивно пригнулись. Значит, наши парни все еще под обстрелом. Учитывая работу снайпера, нам стоило пойти пешком, чтобы попробовать добраться до наших ребят. И по отблеску винтовки отследить, где именно находится снайпер. У нас были бронежилеты, пистолеты-пулеметы МП-5, 9-миллиметровые стволы, рации и фонарики. Мы разделились и начали осторожно двигаться по разным сторонам улицы, используя в качестве прикрытия темноту, машины, деревья и кусты. Ориентируясь по траектории движения вертолета, мы шли в указанном направлении и, пройдя еще пару кварталов, заметили машину, которая вполне могла быть одной из наших. Подойдя поближе, мы поняли, что не ошиблись. Уже на месте я пришел в ярость, увидев, как серьезно пострадал мой коллега. Второй агент держал на коленях голову раненого напарника и смотрел на нас невидящим взглядом. Мы напугали его своим внезапным появлением. Он явно находился в шоковом состоянии. «Я уже решил, что вы не придете, парни. Что происходит? Где все? Почему так долго? Где подкрепление?» — в панике повторял он, поддерживая раненого напарника. «Я уже решил, что вы не придете, что никто к нам не придет». «Ну-ка, посмотри на меня», — обратился к нему Джейк, присаживаясь на корточки за машиной. «Мы здесь. Мы обязательно добрались бы до вас, чего бы нам это ни стоило. А теперь слушай внимательно. Ты должен объяснить нам, откуда стреляют», — медленно произнес он, и агент указал на одно из окон. Пока Джейк оказывал первую помощь и пытался собрать дополнительную информацию, я огляделся по сторонам и назвал в рацию наше точное местоположение. «Федерал 27 командному посту. Нужно подкрепление и скорая в квадрат 3. Мы в двух домах на юг от перекрестка, на западной стороне. Поторопитесь». «Отказать», — ответили с командного поста. «Федералу 27 нужна скорая прямо сейчас. Агент ранен в голову», — заорал я в рацию. «Отказать», — ответили мне. «Вы нарушили приказ, так что вытаскивайте его как хотите. В зону оцепления никто не войдет до прибытия группы захвата». Я оглянулся на Джейка, чувствуя, что меня вот-вот разорвет от ярости. Невероятно. Опытные, бывалые агенты и офицеры полиции слушают наш разговор и ничего не делают, ведут себя как трусы. Позывные «агент ранен» игнорируются просто потому, что какой-то высокомерный чинуша, ничего не смыслящий в таких делах, первым добрался до трейлера с табличкой «командный пост» и настолько кстати предоставил всем прекрасную возможность отсидеться в кустах. У Джейка зазвонил мобильный. Оказалось, что еще несколько человек из нашего подразделения прибыли к оцеплению и, послушав нашу перепалку в эфире, решили звонить Джейку напрямую. Они начали входить в зону оцепления, последовав нашему примеру, и смогли подобраться к нам, не выходя из машин, чтобы выманить снайпера из укрытия, а мы искали, где же блеснет прицел. Они помогли перенести пострадавшего агента и его пребывающего в шоке напарника в одну из машин. Мы вывезли их из зоны поражения без всякой помощи остальных подразделений, которые сидели сложа руки в ожидании приказа командования. На выезде из зоны оцепления нам пришлось начать делать раненому искусственное дыхание. Прибыв к командному посту, мы все были в крови и быстро перенесли агента в машину реанимации. Из-за того, что нам вовремя не прислали скорую помощь, наш коллега потерял драгоценное время. Джейк как раз говорил по телефону, и тут мы увидели, как к нам направляется он. «Держи себя в руках», — посоветовал мне Джейк. Старший по званию агент даже не поинтересовался состоянием раненого и тут же набросился на нас, размахивая руками, словно фокусник. «Вам обоим будет объявлено дисциплинарное взыскание. Вы отстранены от дела». Джейк даже не взглянул в его сторону, убирая мобильный телефон. Запрыгнул в отъезжающую машину скорой помощи и крикнул мне: «Оцепить место преступления! Я только что вызвал группу захвата и отряд с собаками». «Что?» — в шоке заорал я, не поверив своим ушам. «Значит, этот хлыщ даже не удосужился вызвать группу захвата?» Обзванивая наших ребят, Джейк выяснил, что командный пост еще даже не отправил запрос на вызов спецподразделения. Меня накрыло волной ярости. Обернувшись, чтобы сказать этому идиоту в погонах все, что я о нем думаю, я обнаружил, что он уже ушел обратно в трейлер. Ребята молча смотрели на меня. В этот момент я понял, что дело плохо. Мне не хотелось следовать указаниям, которые давал мне Лео Тай на наших занятиях, но все-таки смог это сделать и не пошел в трейлер, лишь посмотрев вслед старшему агенту и его прихвостням. Пришло время вернуть утраченную концентрацию. «Оцепляем периметр», — сказал я парням. Мы осторожно вошли в зону поражения и оцепили участок. Потом дождались прибытия группы захвата, которая прочесала местность и объявила, что снайперов в зоне нет. Наш стрелок успел уйти. Только я вернулся на командный пост, как мне позвонил Джейк и сообщил, что врачи не смогли спасти нашего друга. Им просто не хватило времени. Помню, как посмотрел на трейлер командного поста и усилием воли заставил себя перейти через улицу и отойти подальше. Помню, как сел под дерево в каком-то дворике, испытывая горе утраты и гнев на старшего агента, который в открытую отказался впустить машину скорой помощи в зону оцепления. Помню, как подумал, что ни один человек, имеющий при себе огнестрельное оружие, не должен пройти через такое. Помню, как начал практиковать сфокусированное дыхание и понял, что мудрый совет Лео Тая все же удержал меня от вступления в открытую конфронтацию со старшим агентом. Помню, как говорил себе, что все еще не закончилось, но на данный момент, на сегодняшний вечер, все кончено. Помните, вы должны сделать выбор и принять решение контролировать гнев. Если вы потеряете контроль над гневом, то он наверняка овладеет вами.